отправляться на шабаш. В ней нет одного из самых страшных ингредиентов — плоти ребенка, но, полагаю, даже для сатанистов есть пределы. Брайан! Да-да-да-да, правда. Я кое-что об этом знаю и ума не приложу. Почему не вспомнил об этом с самого начала? А теперь я хочу, чтобы ты подумал об очевидных выводах, которые мы можем сделать из всего происшедшего. Выводах, которые доктор Фелл и инспектор давно уже сделали. Я имею в виду увлечение Виктории сатанизмом. Может быть, поверхностное, это достаточно ясно, без всяких подсказок. Почему? Следи за моей мыслью. Она использует эту мазь накануне праздника урожая, в ночь одного из самых крупных сборищ сатанистов. Она убита в 11:45, а шабаш начинается в полночь. Ясно, что она натерлась этой мазью за несколько минут до того, как ее настиг убийца. Она убита в своей спальне. На цокольном этаже окно, которое широко распахнуто, а ведь именно через окно сатанисты отправлялись или думали, что отправлялись на свои сборища. Хотя Пейдж не смотрел на Маделин, ему казалось, что она слегка нахмурила лоб. Вздохнув, она произнесла: «По-моему, я понимаю, к чему ты клонишь, Брайан. Ты сказал, думали, что отправлялись, потому что...» «К этому-то я и клоню». «Ну, во-первых, какие выводы мы можем сделать о ее убийце? Это самое важное. Бродяга ли убил Викторию Дейли или нет? В этом доме во время убийства или сразу после него находился третий человек?» Маделин вскочила. «Почему, Брайан? Я ничего не понимаю. Из-за состава мази. Ты представляешь, как может действовать это снадобье? Очень приблизительно. Расскажи мне». «За 600 лет, — продолжал он, — накопилось множество свидетельств людей, утверждавших, что они посещали шабаши ведьм и видели сатану. Когда читаешь их, больше всего впечатляет абсолютная искренность и подробные детали. Эти люди описывали то, чего на самом деле не могло быть. Мы не можем отрицать того факта, что культ сатаны действительно существовал и представлял собой мощную силу со средних веков до 17-го столетия. Организации и управления у сатанистов были не менее сильными, чем у самой церкви. Но откуда эти фантастические полеты по воздуху, эти чудеса и призраки, эти демоны и привидения, эти злые и добрые духи? Такой практический ум, как мой, не может принять все это за чистую монету. Что же заставляет людей верить в это? Маделин спокойно констатировала: «Аконит и Беладонна или красавка?» Они посмотрели друг на друга. «Я считаю, что это и есть объяснение», — сказал он, по-прежнему не отрывая глаз от окна. «Некоторые полагают, и думаю, не без оснований, что в большинстве случаев ведьма никогда не покидала своего дома или даже своей комнаты. Ей казалось, что она присутствует на шабаше в роще. Ей казалось, что с помощью магии она попадает к оскверненному алтарю и находит там любовника-демона. Она это видела, потому что главными ингредиентами мази были аконит и беладонна. Ты что-нибудь знаешь о действии таких ядов, втираемых в кожу?» «У моего отца была книга «Судебная медицина», — ответила Маделин. «Я интересовалась». «Беладонна, проникая через поры кожи и под ногти, быстро вызывает возбуждение, безумные галлюцинации и бред, а в конце концов человек теряет сознание. Добавь к этим симптомам, вызванным аконитом, умственное расстройство, тошноту, замедление движений, нерегулярное сердцебиение, наконец, беспамятство. Ум, погрязший в изучении станинских пирушек, а на столике у постели Виктории Дели лежала книга, посвященная им, дорисует все остальное. Да, это так. Полагаю, теперь мы знаем, каким образом она посещала шабаши ведьм накануне праздника урожая». Маделин провела пальцами по краю стола, дико посмотрела на него и кивнула. «Да-да. Но даже если предположить, что так все и было, Брайан, как это доказывает, что в тот вечер, когда она умерла, в доме был кто-то третий? Я имею в виду, кроме Виктории и бродяги, убившего ее. А ты помнишь, как она была одета, когда нашли тело?» «Конечно. Ночная рубашка, халаты, домашние тапочки». «Да, когда нашли тело, в том-то все и дело. Аккуратная новая ночная рубашка, не говоря уж о шикарном халате поверх липкой масляной мази цвета сажи, явно не суразится. Халат для шабыша.